У нас с вами дела неотложные, нас никто от них не освобождал. Поскольку число кулаков в Тиханове перевалило за плановую цифру, утром сколотили еще одну группу по раскулачиванию, четвертую. Из группы Чубукова взяли Кречева, из Тяпинской — Вонятку Бородина, да подключили к ним Василия Чухонина, Семена Жернакова и Тараканиху. Последней троице поначалу было обещано чужое село, поэтому они упирались. «Не пойдем трясти своих, тады нам в глаза наплюют». «Кто? Классовые враги?» — спросил Возвышаев. «Так для тебя они классовые, а для нас хоть и поганые, а все ж свои», — ответила Тараканиха. «И в поле вместе, и в лугах, и на посиделках, и на сходах, а теперь трясти». «Вы что? Не понимаете, какой исторический рубеж подошел? Мы входим в новую эру, великий перелом начинается, а посему всех эксплуататоров к ногтю, всех, и своих, и чужих, они все одинаковые, с черным нутром». «Насчет черного нутра и великого перелома мы не против», — сказал Беняк. «Только давайте мы пойдем трясти чужих, чернонутренних, а наших пущай кто-нибудь из вас идет». Сошлись на том, что эта группа пойдет кулачить на выселке братьев Амвросиевых и черного барина. А уж по дороге им навязали фотографа Кирюхина. Жил он в Нахаловке возле Андрея Ивановича Бородина. С него и начали. Но случилось так, что милиционер Кулек, сопровождавший эту группу на подводе, уехал раньше в выселки. За ним послали верхового с приказом ехать в Нахаловку и ждать всю группу возле дома Кирюхина. Кулек вернулся в Нахаловку и остановился напротив Андрея Ивановича Бородина, поджидая все свое начальство посреди дороги. Уже разведнелось, и под воду, и человека в санях хорошо было видно из окон. Люди припадали лбами к оконным рамам, находя проталинку в оконном стекле. Надежда первой увидела эту страшную подводу с милиционером напротив своего дома и обомлела. «Андрей, да ведь это они к нам!» «Батюшки мои, куда деваться?» Всплеснув руками, ринулась от окна Надежда и бестолково засуетилась по избе, сняла с ребра печного ключ от кладовой, сперва спрятала его в нижнем кармане кофты, потом отнесла в горницу, сунула под перину. Андрей Иванович, еще толком не успевший прийти в себя после ночевки в пожарной, испуганно метнулся к окну и, побледнев до синевы на скулах, глазел сквозь оконную проталину на подводу с милиционером, как кролик из клетки на подоспевшего барбоса. Бежать бы, да некуда. Услыхав, как хлопнула дверью, вышедшая из горницы Надежда спросил, может, они за сундуком Семена Дубка. — Так он же пустой. — Как пустой? — оглянулся Андрей Иванович. — Забрали добро. Ночью, но не приходили Лукерья Тычка и Лень Горелый. На двух салазках увезли. — А Семен что? — спросил Андрей Иванович, повышая голос. — Что Семен? — Поди, Лукерья-то женой ему довольться, — ответила Надежда. — Как-нибудь дом промеж себя разберутся. — Промеж себя. А про нас позабыла, ежели Семен покажет, что сундук к нам отвез. Энтот все может. Как быть тогда? Ведь не пустым же, скажут, привез он сундук в кладовую. Церковную утварь ищут, понимаешь ты, голова два уха. Да плевал я на вашу утварь, у меня и без нее голова кругом пошла. Или ты позабыл, где ночевал-то? Сказал бы им, чтоб и сундук забирали. Зачем они его оставили? Дался тебе пустой сундук. Ты об своем добре-то подумай, пустая голова. Вот они нагрянут сейчас, и все пропадет. Ведь ничего убрать не успели. Андрей Иванович глянул с опаской в окно и выругался. Ах, мать-перемать! Это Возвышаев прислал в отместку мне за Ивана Пророка. — высказал он новую догадку.